Глава 10. «Надеюсь, вы удовлетворены», — кисло сказал инспектор Крэмер. «Ваши с Гудвином фотографии снова попали в газеты. Вы остались без гонорара, но с лихвой компенсировали это бесплатной рекламой. В очередной раз утерли мне нос». Вульф довольно хмыкнул. На следующий день в 7 часов вечера мы втроем собрались в нашем кабинете. Я устроился за своим столом с рукой на перевязи, Крэмер в красном кожаном кресле, а Вульф на собственном троне у рабочего стола со стаканом пива в руке и второй еще не откупоренной бутылкой на подносе поблизости. Печати сняли незадолго до полудня. Сержант Стеббинс специально заскочил к нам, найдя время в своем плотном графике. Да уж, работы у полицейских было выше крыши. Они допрашивали БЖ в больнице, а миссис Карлайл и ее супруга в офисе окружного прокурора занимались сбором косвенных улик, подтверждающих, что мистер Карлайл оплачивал проживание Дорис Хаттон на съемной квартире и что миссис Карлайл знала об этом, доставали худого и много чего еще делали. Я с радостью дал показания, что худой, его звали Херберт Марвел. Он владел маленьким агентством, всего одна комната, в центре города. Имел 100 доказательств, и как только я убедил его, что хорошо одетый клиент-мужчина — это женщина, причем опасная убийца, худой был просто великолепен. Конечно, когда он вернулся в комнату после разговора по телефону, у него и у меня было целых 3 минуты, чтобы собраться с мыслями до прихода полицейских. Я потратил 20 секунд из тех 3 минут, чтобы удовлетворить свое любопытство. Между прочим, в правом кармане пальто миссис Карлайл обнаружилась петля-удавка из крепкой веревки. Вот значит, что было у нее на уме, когда она пыталась зайти мне за спину. Когда-нибудь, когда суд останется в прошлом, а Крэмер окончательно остынет, я постараюсь заполучить эту удавку в качестве сувенира на память. Вульф, как гостеприимный хозяин, любезно предложил инспектору пиво. Но тот отказался. «Послушайте», — заявил он, — «ну разве можно так себя вести? Думаете, я не понимаю, что Синтия Браун описала убийцу Гудвину и, скорее всего, даже назвала ему имя? А вы самым бессовестным образом утаили от полиции важные сведения?» Он развел руками. «Разумеется. Вы станете это отрицать, а я ничем не смогу доказать свою правоту, как, впрочем, и вы свою». Вульф сделал глоток, вытер губы, поставил стакан на стол и ворчливо заметил. «Не знаю, как вы, инспектор, а я, если не возражаете, попробую доказать, что ваши обвинения в наш адрес несправедливы. На начальном этапе следствия мы знали об убийце ничуть не больше вашего». «Да неужели?» — Крэмер подался вперед. «А почему же в таком случае вы отправили письмо именно миссис Карлайл?» «Это был всего лишь логический вывод из имеющихся у нас предпосылок», — пожал плечами Вульф. «Я предположил, что убийца захотел задержаться в доме до тех пор, пока тело не обнаружит. Эту гипотезу стоило проверить. Если бы письмо Гудвина осталось без ответа, тогда бы я понял, что ошибся, и...» «Да, тут все понятно. Но почему вы выбрали именно ее?» «Среди оставшихся гостей было всего 2 женщины. Миссис Орвин сразу отпадала. С такой фигурой практически невозможно выдавать себя за мужчину. И потом, она вдова, тогда как разумно было предположить, что Дорис Хаттон была убита ревнивой женой, которая...» «Но почему же все-таки женщина? Отчего не мужчина?» «Ах, это...» Вульф поднял стакан и осушил его, смакуя пиво дольше обычного. Затем с особой тщательностью вытер губы и аккуратно поставил опустевший стакан на поднос. Он наслаждался каждым мгновением. «Я же говорил вам еще тогда, когда мы сидели в столовой», — он указал пальцем за стену, — «что вы пропустили мимо ушей некий факт, который я собирался обдумать. Позже я с удовольствием рассказал бы вам о нем, если бы вы не поступили столь безответственно и недоброжелательно, опечатав кабинет. Это заставило меня усомниться в том, что вы сможете предпринять нужные шаги, прислушавшись к моим советам, а потому я решил действовать самостоятельно. Но вернемся к детали, которая сразу заинтересовала меня. Если помните, мисс Браун призналась мистеру Гудвину, что в жизни не узнала бы его, не будь на нем шляпы. На протяжении всего разговора она использовала местоимение мужского рода. И это вполне естественно, потому что в тот октябрьский день в квартиру Дорис Хаттон нанес неожиданный визит именно мужчина. И этот образ запечатлелся в ее сознании. И вот сейчас она снова встретила убийцу в моей оранжерее, где не было ни одного представителя сильного пола в шляпе. Мужчины оставили свои головные уборы внизу. Дамы же, в отличие от них, почти все были в шляпах. Вульф поднял руку и заключил. «Значит, убийца — женщина!» Крэмер не сводил с него взгляда. «И все равно я вам не верю!» — категорически заявил он. «У вас сохранилась стенограмма отчета мистера Гудвина о том разговоре. Сверьтесь с ней!» «И все равно это не укладывается у меня в голове!» «Были и другие детали», — невозмутимо продолжал Вульф. «Например, у человека, задушившего Дорис Хаттон, имелся ключ от ее квартиры. Но, разумеется, ее благодетель, измысливший столько предосторожности, чтобы никому не попасться на глаза, не стал бы врываться в квартиру в неурочный час, рискуя застать там посторонних. А кто еще имел возможность изготовить дубликат ключа, как неревнивая жена этого самого благодетеля?» «Говорите хоть весь день! Я ни единому вашему слову не верю!» «Ну что ж», — подумал я, заметив на лице Вульфа самодовольную улыбку. «У Крэмера, опечатывателя кабинетов, есть выбор, верить в эти россказни или нет. Лично у меня никакого выбора не было».